Глава третья. Солнечный луч добрался до моей подушки. Я сладко потянулась. Как хорошо, когда у тебя каникулы, и не надо рано вставать. Можно спать, сколько влезет. Из открытой форточки доносился утренний птичий гомон. Я вновь с блаженством закрыла глаза. «Саш!» — раздался шепот отца над головой. Я подскочила. Митька еще спал, развалившись в своей кровати, как барин. «Там тебя спрашивают». «Кто?» Спросонья не понимала я. «Не знаю», — пожал плечами отец. «Девочка какая-то». «Таня?» Она грозилась зайти за мной, чтобы устроить экскурсию по Николаевке. «Но ведь не в такую рань». Я потянулась за своими электронными наручными часами, которые лежали на тумбочке. 8 утра! Она с ума сошла?» Завернувшись в одеяло, я вихрем спустилась на первый этаж. Танюха ждала меня на веранде. Глядя на нее, сложилось впечатление, что она проснулась 2 часа назад. Выспавшаяся, свежая, довольная, в сиреневой клетчатой рубашке с коротким рукавом и милом джинсовом сарафане. Я невольно глянула в окно на свое отражение. Взлохмаченные волосы, опухшие глаза, настоящее пугало. От такого внешнего вида захотелось зевнуть, что я и сделала. «Городские!» — уже привычно покачала головой Таня. «Долго спите!» «А что нам тут еще делать?» — с раздражением подумала я, но промолчала. «И брательник твой дрыхнет до сих пор?» «Угу», — промычала я сонно. «Ха, до сих пор!» «Да, Митька в каникулы может до обеда проспать. Впрочем, как все нормальные школьники». Внезапно Таня приосанилась и как-то странно заморгала, будто сейчас заплачет. Бросив пару раз взгляд на соседний участок, она залилась краской. Я тоже посмотрела в ту сторону. На крыльце стоял Игорь с чашкой в руках. «Ух, наверное, там свежесваренный кофе». Заметив, как мы обе пялимся на него, парень поприветствовал нас, приподняв чашку. Мы синхронно помахали ему в ответ. С глупыми улыбками. При этом одеяло мое предательски соскользнуло, продемонстрировав белые трусы и майку. «Черт тебя дери!» — прошипела я, вновь укутываясь. «Хороша, ничего не скажешь. Еще и с таким гнездом на голове. Не сказать, что я была без ума от Игоря, но все-таки не хотелось оказаться в глупом положении, когда рядом симпатичный парень». Зато Танюха просияла. «Матерь Божья, какой он все-таки красавчик!» Счастливо прошептала она мне. «Еще фору даст нашему соловью!» «Какому соловью?» — не поняла я. «Да есть тут один фрукт!» — фыркнула Таня. «Ну, Соловьев!» «Местный Райан Гослинг. Все бабы у нас тут от него пищат». «И ты тоже?» — усмехнулась я. «Вот еще!» Дернул плечиком Таня. «Я не ведусь на всяких там самовлюбленных, напыщенных индюков». Я рассмеялась. «Индюки, соловьи. Весело у них тут. Тем более мне больше брюнеты нравятся». «Ну ты что, кулем и стоишь-то?» Вдруг наехала на меня Таня. Я аж смехом поперхнулась. «Собирайся давай. Николаевка, знаешь ли, не ждет». Я кивнула и отправилась обратно в дом. После всех водных процедур быстро поднялась в свою комнату, переоделась в джинсовые шорты и белую майку, обула кеды, Митька по-прежнему сладко дрых. Захотелось запустить в него чем-нибудь. Например, расческой, которая была у меня в этот момент в руках. Но тут брат сам, щурясь, приоткрыл один глаз. «Ты куда это?» — хриплым голосом спросил он. «Николаевка, знаешь ли, не ждет». Зачем-то повторила я слова Тани. Митя посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Когда я вновь появилась перед Танюхой, та подняла большой палец. «Вот это я понимаю! Превращение из червяка в бабочку!» «Из куколки», — скромно заметила я. Николаевка уже жила полной жизнью. Казалось, во всей деревне в этот час спал только Митька. Таня устроила мне самую подробную экскурсию. Показала сквер, где вечерами собиралась молодежь, местный ДК и даже для чего-то почту. «Подружайкам своим открытки из Николаевки пришлешь», — подмигнула мне Таня. Мы навернули несколько кругов, и, кажется, я уже заочно знала, кто где живет. Вот в том аккуратном зеленом домике тетя Нюся, у которой можно было приобрести самое вкусное коровье молоко. А в этом двухэтажном деревянном доме жила какая-то противная Катька, которую никто из Танюхиных баб терпеть не мог, потому что она много из себя строит. Это по словам Тани, конечно. Хозяин того ветхого дома, дядя Коля, он в прошлую зиму на тракторе протаранил полицейскую машину. Ну, пьяный был. Об этом еще потом в районной газете написали. А вот в этом кирпичном доме жила первая Танюхина любовь, Жорик Селиванов. Ну, у них ничего такого не было, только в город в кино ездили пару раз, да на дискотеке целовались. Между прочим, по-взрослому. В общем, к концу нашей прогулки голова моя пухла от кучи ненужной информации. «Конечно, самая красота в лесу», — пояснила мне Таня. «Такие сказочные опушки, закачаешься. И ягоды, ягод сколько, Матерь Божья, с ума сойти! Глаза просто разбегаются. В следующий раз покажу лес». Я закивала. «Угу. Ага, в следующий, пожалуйста». Я уже натерла ногу, и голову напекло. Солнце в Николаевке вовсю жарило. Поэтому единственное, о чем я сейчас мечтала, это поскорее сходить на речку. Кстати, Таня показала мне и другой выход к воде. Там действительно было многолюдно. Местным просто лень тащиться на другую сторону деревни, где обитали преимущественно дачники. «К вашему дому ближе тут будет пройти», — кивнула Таня. Мы свернули на пустую проселочную дорогу, ведущую к заброшенной усадьбе, которая напоминала старинный таинственный замок. «Хотя я, конечно, стараюсь здесь не бывать». «Вау!» — проговорила я, глядя на усадьбу, избавляя шаг. «Впечатляет. Пойдем отсюда быстрее!» Оглядываясь, попросила Танюха. «А что такое?» — удивилась я, завороженно глядя на темные пустые глазницы окон. «Ты не знаешь историю этого дома!» — страшным шепотом проговорила Таня. «Там жила ведьма, которая прокляла всю Николаевку?» — с улыбкой спросила я, вспомнив глупую байку Игоря. «Какая еще ведьма?» — искренне удивилась Таня. «Нет! Здесь жили какие-то знатные дворяне. Молодая хозяйка закрутила роман с кучером втайне ото всех. И потом с любовником решила избавиться от муженька». «Ну, прямо леди Магбет Мценского уезда», — восхищенно проговорила я. «Для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей. Она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила». «Не знаю, какая там леди, только, отравив мужа, деваха сильно раскаивалась, застрелила потом своего любовника, а затем и себя». «Ну и что?» — пожал я плечами. «Трагичная история любви, но когда это было-то? Здание уж очень красивое». «Подойдем поближе?» Таня схватила меня за руку и потащила в другую сторону от усадьбы. «Что ты, Саша?» — воскликнула она. «Это нехороший дом. У нас все его стороной обходят. Баба Маша даже хотела письмо в битву экстрасенсов написать». «Чего?» Рассмеялась я. «А что там, по ночам бродит дух покойной хозяйки?» «Не знаю, что там по ночам происходит», серьезно начала Таня. «Только тут и днем непонятные вещи творятся рядом с этим домом». «Например?» заинтересовалась я. «Да просто мистика всякая. У моей подруги телефон в сумерках отобрали». «Ну, это совсем ерунда», — разочарованно протянула я. «Просто обычно у таких заброшенных домов и контингент соответствующий околачивается». «Да?» — язвительно воскликнула Таня. «Только у нас тут все живут как на ладони, в том числе и шайка местная. Кто такое провернуть может? Только они сами к этому дому не суются». «Хм, суеверные хулиганы», — веселилась я. «Смейся, смейся. Тут подростки крутились около этих развалин. Так одного пацана так кто-то отметелил. Он потом 3 месяца в больнице валялся». «Не повезло». «А я в 7 классе здесь. Зимой ногу сломала. Открытый перелом, между прочим». «Ну, ты же понимаешь, что это совпадение?» — осторожно спросила я Таню. «Не верю я в такие совпадения!» — покачала головой она. «Поэтому пошли отсюда скорее! От греха подальше!» И Танюха буквально силой продолжила тащить меня в сторону нашей дачи. Я с сожалением оглядывалась на заброшенную усадьбу. Сейчас, когда ярко светило солнце, звонко щебетали птицы, не думалось о чем-то плохом. Мне хотелось представить, каким был этот дом раньше, какие картины висели на стенах, какая мебель стояла в комнатах. Редкое собрание книг, гравюры, фарфор, ковры, зеркала в позолоченных рамах. Все это когда-то было в усадьбе. Наверное, там устраивали балы, играли на фортепиано, и дамы кружились в платьях с кринолином. «Лет 10 назад тут такой пожарище был!» — прервала мои мысли Таня. «Весь первый этаж выгорел, и еще в усадьбе один местный чудик повесился. Но это давно было, еще до моего рождения. Так хочешь сказать, что это счастливое место?» «Нехорошее оно. Тьфу!» «Ладно тебе», — удивилась я, разошлась. Когда мы вышли на тропинку, которая вела к нашей даче, Таня выдохнула. «Ух, аж коленки дрожат». «Ты преувеличиваешь», — пожала я плечами, вспомнив таинственную заброшенную усадьбу. «Ладно, не хотела говорить еще кое-что, но если тебе так весело...» Я насторожилась. «Рассказывай». Мы как-то с Жориком после дискотеки ночью по Николаевке гуляли и набрели на усадьбу. Так там свечи горели, и тени двигались. «Думаешь, это сатанисты?» — предположила я. Таня тут же поморщилась. «Ничего я не думаю. И, если честно, даже думать об этом не хочу. Ой, мамочки!» В этот момент калитка нашей дачи распахнулась, и на тропинке появился Митька с полотенцем на плече. «Ты на речку?» — крикнула я брату. Митя кивнул. «Подожди нас!» Я, прихрамывая, поковыляла к Митьке, а Танюха почему-то и вовсе сбавила шаг. «Сань, а я, наверное, домой?» — пролепетала она, в конце концов, совсем остановившись. «На речку с нами не пойдешь?» «Что ты?» — отмахнулась Таня. «Дел по дому и в огороде! Папка пришибет! Я ведь все утро на тебя потратила! Ой!» «Только без обид!» «Ну ты даешь!» — улыбнулась я. «Какие обиды!» «Спасибо за экскурсию!» Таня тоже улыбнулась. Кротко кивнув Митьке, она резко развернулась и побежала в противоположную от нашей дачи сторону. «Что это с твоей подругой?» — подошел ко мне Митя. Я только плечами пожала. «Тебя, наверное, испугалась!» — засмеялась я. «Ты иди на речку, я тебя догоню. Пока позавтракаю, переоденусь». Митька ухмыльнулся и, насвистывая какую-то знакомую мелодию, отправился в сторону пляжа. Пуговка развалилась на веранде. Я присела на корточки и погладила собаку по гладкому блестящему животу. «Жарко тебе, подруга. Можешь пойти со мной на речку?» «Приглашаю». Пуговка кивнула. Я рассмеялась. Мы всегда вели с ней диалог. Конечно, со стороны казалось, будто я беседовала сама с собой, отвечая за свою любимицу. Если ответ верный, Пу утвердительно качала головой. Мы часто все делали вместе. Я громко смеюсь, а Пуговка, повизгивая, скачет рядом. Если вдруг плачу, собака тут же подходит ко мне, чтобы утешить. Крепко обнимаю ее, и становится легче. В такие моменты Пуговка тоже жалобно поскуливает. Так и ноем с ней вдвоем, плаксы. «Тогда жди меня здесь», — наказала я собаке. «Я постараюсь не задерживаться, и пойдем к Митьке». Когда я уже допивала кофе, на кухню спустился отец. Увидев меня, он сразу спрятал за спину какую-то книгу. «А когда ты почтишь нас своим присутствием на речке?» — спросила я папу. «Вот, дочитаю книгу и присоединюсь к вашему бурному отдыху», — ответил он. «Бурному?» Наверное, издевается. «Что за книга-то?» Я попыталась заглянуть ему за спину. «Художественная литература. Советская фантастика. Тебе неинтересно будет». Быстро проговорил отец. «Ну, смотри, если там одна из твоих книжек по какой-нибудь теории вероятностей, то я буду драться и кусаться», — серьезно проговорила я. «Ты ведь обещал отдыхать на даче вместе с нами». «Саш, ну о чем ты?» — рассмеялся отец. «Это действительно книга, которую я впервые прочитал в детстве, Нашел ее здесь, в комоде, решил молодость вспомнить. Не оторваться ведь теперь. Ну, хорошо, откликнулась я. Все-таки нужно присмотреться к отцу. Какой-то он странный в последнее время. Потерянный. И нам с Митей ничего не рассказывает. В этот момент входная дверь со скрипом приоткрылась. И тут же показалась озадаченная морда Пуговки. Мол, сколько тебя можно ждать? На речку же собирались. Пу! Ты чего такая обиженная? Удивился отец. Это она за мной, проворчала я, глядя на Пуговку. Да иду я, иду. Мы с Митькой растянулись на старом клетчатом пледе. Пуговка носилась по пляжу, то и дело, притаскивая нам какую-нибудь палку. Брат где-то в доме раскопал старый выпуск сканвордов и теперь монотонно зачитывал мне вопросы. «Мелодия, напев!» «Пиши мотив». «Остров в Тихом океане!» «Таити», — лениво отозвалась я. «Ага, только римский император теперь не подходит». Митя, нахмурившись, долго смотрел в сканворд, а затем тяжело вздохнул. «Саша, ну чем мы занимаемся? Кому из пацанов расскажи, как проходит мое лето? Будут громко ржать! Мы же с тобой как два пенсионера!» «Особенно ты!» — звонко расхохоталась я, снимая солнечные очки, чтобы лучше разглядеть брата. «Ты где эту велосипедную кепочку откопал?» «Там же, где и сканворд». «А что, мне не идет?» — развеселился Митька. «Это, наверное, Никодима...» «Никанора!» — поправила я. «Не суть!» Неожиданно рядом с нами приземлился Игорь. «А ну-ка подвиньтесь, молодежь!» — нагло заявил он. Мы с Митькой великодушно выделили нашему новому знакомому клочок пледа. «Мить, как думаешь, какая глубина в этой реке?» — спросил Игорь, задумчиво глядя на воду. «Понятия не имею», — пожал плечами брат. «Ты на рыбалку еще не ходил?» «Мы не любители», — подала я голос. «И его в 5 утра так просто не поднимешь?» «Отца жду», — деловито ответил Митька. «Он все грозился меня с собой взять, за ершами. Хочешь, вместе пойдем? У меня есть опыт. Прошлым летом с отцом в открытом море 1,5-метрового катрана поймали», — с гордостью сообщил Игорь. «И меня возьмите?» — попросила я. «Не женское это дело», — поморщился Игорь. «Ах, вот оно что. Ладно, ладно». Но отвечать ничего не стала. Я осторожно посмотрела на парня, который продолжал с отрешенным видом пялиться на речку, жуя во рту травинку. На его светлые взъерошенные волосы приземлился упитанный жук, но Игорь этого не почувствовал. Интересно, о чем он сейчас думает? И что такого натворил, что вместо метровых южных акул вынужден теперь довольствоваться деревенскими ершами? В прошлом году мы с Митькой тоже отдыхали на море. После того, как я поступила в институт, а брат успешно сдал экзамены, отец отправил нас к дальней родственнице на юг. Там мы целыми днями валялись на песочке и ныряли с высокого пирса в волну. Нет, в деревне тоже хорошо. Но все-таки не хватает соленого воздуха и бирюзового моря в пушистых барашках. Здесь, за горизонтом, вместо бескрайней водной глади, замер густой величественный лес. Игорь вдруг внимательно стал рассматривать Митьку. «Старичок, а что у тебя такое на голове?» Едва сдерживая улыбку, спросил парень. «Кепочка!» — невозмутимо ответил брат. «Велосипедная! По-моему, мне очень идет!» Мы с Игорем уставились на Митькин выцветший головной убор. «У меня и велосипед есть!» — тихо прибавил Митя. Я вспомнила, как мы с братом рухнули на этом велосипеде, поломав куст, и тихо рассмеялась. Игорь, непонимающий, на нас взглянул. «Ну, фиг знает», — пожал он плечами. «Если тебе нравится, конечно, но такое уже давно не в моде». «Он что, серьезно думает, что Митя эту кепку из города привез?» «Ладно вам о шмотках говорить», — нахмурилась я. «Не мужское это дело». Последнюю фразу я, конечно, произнесла в отместку. Игорь с интересом посмотрел на меня. «Сегодня утром с тобой была очень красивая девочка. Рыжая такая. В моем вкусе», — сказал он явно в пику мне. «Она местная? Познакомишь?» «Ей больше брюнеты нравятся», — не растерялась я. «А тебе?» — тут же спросил Игорь, глядя мне в глаза. Я отвела взгляд. «Ей всякие голливудские актеры нравятся», — встрял Митька. Еще из черно-белых фильмов. Ну да, люблю я историю кино. Игорь рассмеялся. Какие вы старомодные ребята! Парень вновь кивнул на Митину несчастную кепку. «Зато голову не напечет», — похвастался брат. Мы вновь замолчали. «Кажется, у меня сгорели плечи». «Мне здесь такую историю рассказали», — начала я. «За нашей дачей стоит заброшенный дом». «Ты про проклятие старой усадьбы?» — перебил меня Игорь. «Ага. Ты тоже про это знаешь?» «Конечно», — пожал плечами парень. «Я тут не первое лето отдыхаю». «И что ты обо всем этом думаешь?» — заинтересовалась я. Лично на меня история произвела неизгладимое впечатление. Алчная, корыстная бабенка закрутила роман на стороне. «Угробила двух мужиков», — ответил Игорь. Из его уст легенд прозвучало как-то слишком грязно. «Да о чем вы?» — рассердился Митька, который ничего не знал о заброшенной усадьбе. «О сломанных людских судьбах», — буркнула я, поднимаясь с пледа. «Твой новый друг тебе все подробно расскажет». Наверняка после того, как Игорь поведает брату о таинственной усадьбе, тот сразу захочет туда наведаться. Митька у нас охочий до всяких загадок. В детстве начитался детективов, а потом всюду свой дедуктивный метод применял. Например, потеряю я школьный дневник, так в доме целое расследование начинается. Митя допрашивал меня, папу, узнавал, кто еще был в это время в квартире, будто кому-то мой дневник с тройками по химии сдался. Потом, конечно, выяснилось, что это я сама, о чем-то задумавшись, засунула дневник на полку между книгами. Вообще, я часто вещи теряю. Зато сколько Митьке новых нераскрытых дел подкидываю. Я, не оборачиваясь, прошла к реке. Зайдя в воду по пояс, тут же окунулась. Проплыв немного, я заметила белоснежную кувшинку, которую не было видно с берега. Тут же остановилась и нащупала ногами дно. Любовно дотронувшись до белого лепестка, улыбнулась. Ну, какая прелесть. Сразу вспомнилась, как бабушка говорила нам в детстве, будто после захода солнца кувшинки спускаются под воду и там превращаются в прекрасных коварных русалок, а с первыми лучами русалки вновь становятся кувшинками. Внезапно кто-то схватил меня за ногу. Я вздрогнула и обернулась. Из воды тут же показался Игорь. «Ненавижу, когда так делают!» — сердито проговорила я. «Митька тоже таким прошлым летом промышлял, пока по шее от меня не получил!» Игорь смутился. «Извини, пожалуйста». Я внимательно посмотрела на парня. С его густых ресниц упало несколько капелек воды. На сгорелом лице голубые глаза сейчас казались хрустальными. «Ладно, ничего», — пробормотала я вновь, хватаясь за лепесток кувшинки. Просто на будущее предупредила. Посмотри, какая здесь красота. Но Игорь смотрел не на кувшинку, а на меня. От смущения я не знала, куда себя деть. «Кувшинки — это русалки», — начала я. «Скорее, это ты, русалка». Тут же прервал меня Игорь. «Ну, что за привычка такая перебивать?» Вновь рассердилась я. Не знаю, почему я так злилась. Наверное, из-за своего стеснения. Я еще раз взглянула украдкой на Игоря. А он по-прежнему без тени смущения рассматривал мое лицо. Вся эта обстановка в тот момент казалась мне слишком интимной. Мимо, раскачиваясь в воздухе, с жужжанием пролетела стрекоза. Игорь был так близко. Мерный плеск воды перебивал гул моего сердца. Шаркий летний воздух обжигал лицо. Внезапно Игорь резко нагнулся ко мне и поцеловал в губы. «Ты что?» Тут же отпрянула я от парня. «С ума сошел?» «Разве ты этого не хотела?» спросил Игорь. «Что? Нет, конечно, с чего ты взял?» «Ты так на меня посмотрела», проговорил Игорь. «Как?» возмутилась я. «Да уж, самодовольство этому парню не занимать». Я бросила быстрый взгляд на берег. Надеюсь, Митя ничего не заметил. Но брат продолжал лежать на песке, развалившись звездочкой. Еще и на глаза свою велосипедную кепку натянул. Внезапно Игорь негромко рассмеялся. «Чего ты ржешь?» — не очень вежливо спросила я. «Прости, Саш, Глупая ситуация просто, — проговорил Игорь, нервно проведя рукой по мокрым волосам. Мне просто показалось. А как же так? С этим риторическим вопросом парень ушел под воду и вынырнул обратно только спустя несколько секунд. Думаю, ты не возражаешь, если я тебя оставлю, — проговорил он. Резко развернувшись, Игорь быстро поплыл в размашку к другому берегу, а я, весьма озадаченная произошедшим, так и осталась стоять рядом с облюбованной кувшинкой. «Куда это он?» — услышала я за спиной голос брата. Митька уже стоял в воде, щурясь на солнце. «Психанул чего-то?» — ответила я. «Решил измерить ширину реки». «А я, прикинь, уснул!» «Поздравляю», — сказала я, выходя из воды. «Саш, правда, что ли, кепка эта мне не идет? Чего он надо мной прикалывается? Говорит, я на одного из племянников Скруджа Макдака похож, из «Утиных историй». «Ой, Митька, отвали», — поморщилась я. «Привязался же со своей кепкой». «Нервные все какие-то», — проворчал брат перед тем, как нырнуть в воду. Митя поплыл вслед за Игорем, а моя кувшинка так и продолжила сиротливо качаться на воде.